А сегодня вечером отправимся в ту самую харчевню или опять устроишь кровавую тренировку? Да нет, сегодня я полностью контролирую свои желания, а посему обязательно идем ужинать жареными на вертеле барашками. Если только нам не помешает что-нибудь из ряда вон выходящее. Никто и ничто не помешало вечернему увеселению, день прошел сравнительно спокойно, особенно для командира готовящегося в поход отряда. Зато всем остальным опять досталось от Аздежона Лазана по полной программе. Даже сам Брик немного пострадал при падении со скалы и, садясь в карету, болезненно морщился. «Езжай спокойно и осторожно», — приказал он кучеру. «Нам спешить некуда». В знакомой харчевне сразу же заказали много еды, но мало выпивки, на чем особенно настаивал профессор медицины. Запрет касается лишь эльметолонов. Остальные сегодня могут пить сколько угодно. Полковник однорукий попытался отшутиться. «Да мы и в подпитии с любой задачей справимся. К чему такие строгости?» «К тому, что сегодня мы должны попытаться разгадать эту загадку». И барон Тулич напомнил посвященным. «Не забывайте, где наш герой побывал, что перенес и чем ему довелось питаться. Все эти факторы, сложенные вместе, могли доставить его организму определенное благо или нанести непоправимый вред. Волосы его постепенно приобретают прежний цвет, и теперь всего треть из них седая, что вызывает определенный оптимизм. Однако несколько других аномалий его организма нами до сих пор не разгаданы. Одна из них проявилась при первом посещении этого места. Место прекрасное, и вид на просторы озера отсюда открывается просто великолепный, но именно здесь невменяемый почувствовал странные провалы в своем сознании, будто оно без ведома хозяина пыталось провалиться куда-то вниз. В нашем мире любые процессы всегда имеют определенные предпосылки и являются следствием чего-то. Может, это что-то нам совсем не по зубам, но попытаться стоит, потому что в настоящее время Кремон, скорее всего, обладает высокой чувствительностью ко всякого рода странностям нашей планеты, заколдованным местам и неоткрытым еще артефактам. Поэтому будем веселиться и заодно наблюдать за нашим командиром. Как только он потребует нашей магической поддержки, мы должны будем предоставить ее в полном объеме. Договорились? Брик Лазан тоже загрустил из-за предстоящего вечера трезвости. Жаль, но раз надо, то я постараюсь посвятить себя танцам. И с этими словами полуобнял Мирту за талию. Та сочувственно поинтересовалась. Сможешь танцевать после такого падения? А как же? Тем более, что мне только сидеть неудобно. А вот под музыку. Так вечер и продолжился. Кто ел и пил, а кто лишь ел да отплясывал. Хотя были и такие, которые только ели, предаваясь обжорству и внимательно прислушиваясь к своим ощущениям. И первым среди них был невменяемый. Мелкие признаки приближающейся раскоординированности движений на него навалились примерно через час после начала гулянки. Потом они стали накатывать с 10-минутным интервалом, постоянно усиливаясь. Собрав вокруг себя нескольких коллег эльметолонов, Кремон стал передвигаться по всей харчевне, выискивая источник такого необычного воздействия. В результате этих перемещений группа колдунов вышла наружу, а потом подошла к нависающему над водой скалистому берегу. Молодой колдун, судорожно вцепившись в униформу Лазана, признался: «Ох, вот здесь мне хуже всего. Проваливаешься в воду?» «Да нет, просто трудно скоординироваться в пространстве. Словно моей плоти не стало, и даже сознание начинает размываться вместе со скалами под ногами. Так что, добавить тебе сил, мы-то здесь ничегошеньки не чувствуем. Добавляйте». После вливания трех магических сил невменяемый почувствовал себя значительно уверенней. «Вот, теперь мне гораздо легче себя контролировать. Даже могу нырять под землю и в воду, сохраняя полный самоконтроль. Однако тела совершенно не чувствую. Вы меня хоть не роняйте. Да мы уже давно это заметили и следим за тобой как за грудным ребенком. Но самое удивительное и поразительное то, что ты, уходя из тела отделенным сознанием, продолжаешь управлять своими губами и издавать вполне понятные нам звуки. Или ты сейчас в теле? Нет. И прекрасно вижу вас со спины. Такос, у тебя низ камзола сзади завернулся. Ух ты, действительно. Полковник расправил подол камзола. А рукой можешь шевельнуть? Попробую. Пальцы задвигались, объявил доктор. Ну а теперь что, попробуешь нырнуть в глубину? Попытаюсь. Но после минутной тишины губы Кремона опять приоткрылись. Нет, что-то там совсем странно и непонятно. Начинает крутить, словно в водовороте. Давайте мне еще три силы. После удвоения своих и без того огромных магических сил невменяемый минут пять помалкивал и зашевелился лишь после того, как все стали беспокоиться. Причем своим телом он овладел сразу и полностью, но обычного в таких случаях перегрева не произошло, что уже само по себе поразительно. «Ну что, как, где?» – налетели на него коллеги с вопросами. Невменяемый встал, стараясь двигаться без посторонней помощи. «Хорошо, что силы еще остались, но больше я сюда не ходок, очень страшно, жутко и неприятно там, на глубине. Причем мне показалось, что нечто кошмарное находится гораздо глубже, чем дно озера. Именно там на мое сознание навалилось что-то колючее и жгучее, и мне пришлось быстро ретироваться. Честно говоря, даже имея 10-кратную силу, я не хочу туда больше опускаться. Интуиция подсказывает, что там находится что-то очень нехорошее, и лучше бы туда никому не заглядывать», — первым отозвался Аздежон Лазан. «А если это жуткое нечто само вырвется на волю?» «Нет, я почему-то уверен, что оно там будет вечно». Но Брик явно не удовлетворился таким ответом. «Придется теперь обязательно поднять все исторические сведения, касающиеся этого места, хотя бы выяснить, с каким явлением мы имеем дело, а то расслабимся, забудем, а оно и вылезет из-под наших ног да на наши головы. А может, не стоит?» — засомневался его заместитель. «Как говорится, не буди лихо, пока спит тихо. Все равно придется доложить королеве, а там уже как она сама решит. Но данные поищем еще до ее возвращения. Опять в библиотеке сидеть собираетесь?» — проворчал полковник. «А ведь нам наверняка на столы уже жареных барашков подали. Кремон, неужели не попробуем?» Молодой колдун прислушался к себе и с некоторым облегчением признался: «Продолжает тянуть, но с большей магической силой я удерживаю свое сознание, и если вы мне в случае чего подбросите силенок». Все обрадованно заулыбались. «Накидаем, не сомневайся, только руку подними. Главное, барашка мы как простые люди жевать сможем, да и от вина не откажемся. Или эксперимент продолжается?» Видя, что невменяемый недовольно пожал плечами, барон Тулич дал отбой внеплановым исследованиям. «Раз это место не влияет на здоровье нашего героя, можем спокойно доужинать». Глава 43. Начало похода. Последняя неделя подготовки пролетела незаметно, и только прибытие королевы со всем двором обозначило окончательную дату великого похода. Завтра, накануне вечером, состоялось совещание под председательством Дарины II. Невменяемый отчитался о проделанной работе, кратко рассказал о недавней вылазке и доставленном на берег озера Шурпане. В завершении обговорили предварительные сроки и помощь в случае непредвиденных задержек и утвердили окончательный состав отряда. Наследница престола и не подумала отказаться от участия в таком эпохальном событии, подтвердив свою роль младшего проводника. Как ни странно, но королева на этот раз и не попыталась возражать, видимо, понимая бесполезность подобных действий. Герцог Каррангарский тоже оказался верен своему слову. Он поставил свое имя во главе списка и пообещал, что его мини-отряд будет готов в любой момент отдать все силы на благо великого дела и лично броситься в бой по первому же приказу командира. Вместе с герцогом в недра уходил его помощник Аллан и еще два эльмитолана из ведомства дипломатической службы. Судя по скривившимся лицам присутствующих, знавших этих дипломатов, те, скорее всего, являлись специалистами более широкого профиля, чем просто знатоки межгосударственной казуистики. Но это и понятно, вряд ли герцог взял бы с собой личного повара или любимую служанку. Зато эти два человека в дальнейшем именовались не иначе как господа дипломаты. Общее количество проводников, считая Лизу Майви, дошло до 8 человек. 9-й – личный телохранитель принцессы Валдик. Аздежон Лазан взял с собой 19 своих лучших егерей. Из них двое должны были опекать лейб-медика королевы графа Салива Папери. Помимо этого решили взять еще и двоих инженеров, один из которых помог недавно отыскать пещеру Шурпана, поскольку признали такую помощь весьма существенной. Замыкали список 5 особо приближенных к самому командиру. 3 его телохранителя – барон Тулич и полковник Такос Однорукий. Вполне понятно, что желающих было намного больше, но невменяемый оставался непреклонным, настаивая на самом минимальном количестве участников. Более того, он долго и решительно пытался доказать, что и 9 егерей отряду вполне хватит для выполнения намеченной задачи. Но тут уж Дарина II показала свою непреклонность, и список в количестве 42 человек был утвержден окончательно. Правда, Аздежон Лазан попытался поиздеваться над своим старым приятелем, королевским архивариусом. «Жаль, что ты не идешь с нами, вот бы повеселились». Пожалуй, это был один из тех редких случаев, когда Ламье пугающий полностью открыл глаза и с надеждой воззрился на правительницу Спегота. Но королева лишь нахмурилась, ни на кого не глядя, и с явной угрозой напомнила: «Этот вопрос обсуждению не подлежит», а затем добавила капризным тоном: «Хитрые какие, все отправятся в горы на прогулку, а мне тут одной государственными делами заниматься, и так столица из-за этих паломников в балаган превратилась». На что герцог Каррангарский многозначительно напомнил: «Зато некоторые проблемы теперь решатся намного проще», из чего Кремон сразу понял: финансовые поступления от туризма существенно возросли, и настало время замолвить слово о себе, любимом. «Ваше Величество, надеюсь, что и мои финансовые проблемы со временем будут решаться проще. Мои советники намекнули, что я вправе рассчитывать на некоторые денежные отчисления от прибыли, которые приносит показ невидимого сторожа». От такой наглости Дарина II вскипела: «Этих советников я впустила в мой дворец лишь по своей неосторожности. Ну а в остальном, господин невменяемый, можете не сомневаться, королевский род Майви всегда по заслугам награждал отличившихся подданных и гостей нашего государства. Однако все эти шкурные вопросы мы решим после вашего возвращения из похода, детали которого мы уже обговорили, а посему желаю вам удачного пути и скорейшего возвращения с победой. Спокойной ночи». Когда королева с наследницей покинули зал совещаний, Филисрейне, криво усмехнувшись, обратился к Кремону: «Такой молодой, а уже крохобор. Наша задача вернуться с результатом, а потом уж точно будешь безбедно жить до самой смерти. Кажется, подобное обещание я уже слышал», еле слышно пробормотал себе под нос молодой колдун. Передислокацию в древний тоннель сделали еще до завтрака, вместо утренней разминки. Во временном лагере подкрепились горячей пищей и через пролом двинулись по нахоженной тропе, которая за последнюю неделю вообще стала походить на постоянно используемую шахтную галерею, настолько ее расширили, сделали выше и укрепили в ненадежных местах мощными брусьями. В большинстве мест сделать это пришлось именно для того, чтобы вытащить наружу тушу Шурпана, которая доставила много хлопот при транспортировке. Зато теперь вся дорога к месту предполагаемого прорыва в недра заняла неполных 14 часов, и поздним вечером отряд оказался в лагере номер один, где и расположился на основательную ночевку. По их прибытии сразу же началась интенсивная проходка сквозь скалу. Причем никто из 42 человек не испытывал особого дискомфорта от чрезмерного шума. Строго выверенный узкий тоннель пробивали одним из самых дорогостоящих и хлопотных методов, зато почти бесшумно. На бесшумном методе особенно настаивал Кремон невменяемый. Для этого использовали просто невероятное количество эльметолонов. Колдуны стекались к началу утерянного пути строго по графику, доходили до прокладываемого тоннеля и тут же отдавали свои магические силы опытному ветерану, старшему забойщику Каррангар. Колдун-донор тут же ложился спать, но через несколько часов его будили, забирали накопившийся во время сна запас магической энергии и только затем отпускали в обратный путь. Благодаря этому безостановочному процессу за 10 часов на основном месте событий побывало до 80 колдунов со всей Сали и ее окрестностей. И все их магические силы ушли на прокладку тоннеля 1,5 метра высотой и 80 сантиметров шириной. Метод магомеханической проходки основывался на непосредственном воздействии на каменную породу одним из дробящих заклинаний. При этом сила приложения распределялась лишь тонкими полосками по стенкам тоннеля, а через каждые 0,5 метра – поперечными соединениями. Затем рабочие сноровисто устанавливали механические домкраты и просто проламывали очередной валун. После этого уже другими домкратами, со специальными острыми наконечниками, валун дробили и вытаскивали наружу. Вот так шаг за шагом все 30 метров были пройдены за расчетное время – 10 часов. Причем сделано это было без шума и пыли, лишь иногда гулко лопался очередной валун или с треском проламывались внутрь следующие 0,5 метра породы. Однако подобных шумов в недрах и без того предостаточно, так что вряд ли гипотетический неприятель мог услышать вторжение исследователей на свою территорию. Самым уставшим и измученным в конце проходки выглядел старший забойщик. Пропустив через себя огромное количество магической энергии своих коллег, он к концу работы еле держался на ногах, несмотря на то, что с ним поделились и физической силой. Когда он в последний раз выкарабкался на полусогнутых ногах из почти готового тоннеля и, шатаясь, спустился вниз, то на удивленный вопрос Кремона лишь пробурчал: «А ты как думал, пропустить через мозги столько сил, можно и надорваться. Много еще осталось, последний отрезок, всего 90 сантиметров. Делить его не стал, отрезал по сторонам, и ребята сейчас его выдавят в свободные пустоты. Вдруг он во что-нибудь упрется?» Подключился к разговору герцог Рейне. Вряд ли, но и в таком случае валун расколют на части. Так что моя смена окончилась, отползаю спать. Удачи. Некоторое время все напряженно вслушивались в несущиеся сверху звуки и посматривали на темнеющий зев тоннеля. Оттуда неслись покряхтывания, шелест хорошо смазанных механических лебедок и рычагов, а после глухого щелчка, явное поскрипывание толкаемого валуна. Минут через пять донесся протяжный выдох удара, словно что-то рухнуло, и все взволнованно замерли. Потом раздались поспешные шаги, и на высокую, под самым верхом расщелины опалубку вышел один из проходчиков. Наклонившись, он огласил долгожданную новость. Есть оперативный простор, уровень там ниже на метр, поэтому последний валун выпал и откатился в сторону. Ребята разбирают домкраты и выносят их в пустоты. Оборудование вернем сюда после вашего ухода и сразу приступим к маскировке. Порядок движения был обозначен уже давно, поэтому командиру отряда оставалось лишь скомандовать. Вперед! Один за другим 42 человека поднялись наверх по деревянным ступеням и в полусогнутом положении скрылись в только что пробитом тоннеле. Вновь найденные пустоты не поразили какой-нибудь особенностью или уникальностью. Подобных пустот в Каррангарах хватало. Но вот то, что они тянулись прерывистыми скоплениями в разные стороны, настраивало на оптимистический лад. В обе стороны тут же были отправлены две группы разведки, а оставшиеся члены отряда принялись проверять свое снаряжение и подгонку амуниции. На этот раз у каждого эльмитолана были все доступные у них артефакты, защитные талисманы и самые изощренные предметы для отражения неожиданной атаки. Достаточно было упомянуть тот факт, что Кремон Невменяемый прихватил с собой все четыре своих плода и лично выпросил у королевы под это дело флягу с живительной водой из источника. А сама наследная принцесса почти полностью опустошила материнский арсенал и теперь в магическом плане смотрелась как скопление искрящихся световых зайчиков. Почти над каждым эльмитоланом ровно светился небольшой светляк, и в этом добавочном свете рабочие быстро и профессионально отправляли оборудование обратно в расщелину номер один. Домкратам еще предстояло послужить как в пещере Шурпана, так и в нескольких других местах, а здесь было запланировано создать тайный пункт наблюдения. Для этого, после ухода основного отряда под командованием Кремона, конечный створ тоннеля надлежало замаскировать самыми надежными средствами, но оставить небольшое отверстие. Через это отверстие ежечасно меняющиеся эльмитоланы намеревались вести постоянное наблюдение ночным зрением за найденными пустотами. И если вдруг в поле зрения попадет нечто неожиданное, принять адекватные меры, вплоть до активного военного вмешательства или применения всей имеющейся магической силы. Подобная предосторожность не давала преждевременно раскрыть место проникновения в недра, а заодно прикрывала тылы от неожиданной засады в направлении основного отхода. Пока ждали возвращения разведчиков, Мирта многозначительно напомнила своему коллеге: «Начинаем отсчет с этого момента. У тебя осталась ровно неделя, но можешь уже сейчас начинать тренироваться выражать надлежащее почтение». Все уже были наслышаны о споре между телохранителями Невменяемого, поэтому лишь хохотнули, когда Бабу ответил: «Ваша светлость, я уже и так вас безмерно почитаю за то, что вы через неделю будете становиться передо мной на вытяжку и пугать окружающих своим раболепным выкриком». «Слушаюсь, господин сержант», — Мирта презрительно обвела взглядом окружающих ее мужчин. «Смейтесь, смейтесь, но пока все шансы выиграть на моей стороне, конечно», — поддакнул Брик Лазан своей любимой. «Никто и не сомневается. Что касается меня, то буду несказанно рад, если наши разведчики уже прямо сейчас вернутся и сообщат, что видели утерянный путь. Кстати, пора бы им уже вернуться». Действительно, оговоренное время кончалось, но егеря с проводниками были людьми опытными и ответственными, и поводов для волнения по причине забывчивости старались не давать. Через минуту показалась группа, ушедшая вправо. Анфилада пещер постепенно мельчает и сходит на нет. Дальше идти стало очень трудно из-за узких проходов, до самого конца так и не проверили. В этот момент в проемах слева показались светляки другой группы разведчиков. Их доклад был более оптимистичным. «Мы наткнулись на целое скопление больших пещер и широких расщелин. Видны следы как минимум одной большой подземной реки. И вообще, все пространство недр вдали изрезано отверстиями, словно огромная головка растегельмского сыра». А опытный проводник добавил: «С уверенностью можно утверждать, этих пещер нет ни на каких картах, ни на современных, ни на доисторических». Невменяемый с чувством потряс сжатым кулаком. «Теперь нас никто не остановит». Однако он погасил торжество в голосе и обвел взглядом своих подчиненных, не забывайте про тишину. Действуем так, словно мы находимся в глубоком тылу противника. Дальнейших команд не требовалось, каждый предстоящий шаг был отработан и оговорен заранее. Вперед выдвинулись эльметолоны из числа егерей и проводников, которые двигались двумя волнами, причем в первой волне использовалось лишь ночное зрение. Идущие за ними коллеги тоже использовали магические возможности, но только для того, чтобы рассмотреть впереди идущих товарищей. Все остальные члены отряда ориентировались в продвижении по тусклому свету маяков, расположенных за спинами колдунов второй линии. Над собой они вели несколько ярких светляков, вполне достаточных для более подробного осмотра местности. Таким образом решалась задача со световой маскировкой, которая в непроглядной черноте недр считалась самым важным фактором. С первых метров пришлось идти с максимальной осторожностью, и вовсе не из-за каких-то подозрительных примет, а по причине хрупкости и рыхлости окружающих пород. Пласты здесь были буквально изъедены многочисленными потоками воды, которые за сотни лет размыли мягкие и податливые места, тем самым ослабив общую структуру горного массива. В подобных пустотах очень часто происходили обвалы, оползни, а то и массовые проседания пластов весом в миллионы тонн. И если придерживаться основных норм безопасности, то даже передвигаться по таким пещерам категорически запрещалось. Однако отряд из 42 человек явно игнорировал все нормы безопасности, хотя для того, чтобы свести риск к минимуму, двигались не спеша, со всеми предосторожностями. Попадая на крупные развилки, останавливались на месте и старательно обследовали все разветвления ходов и тщательно наносили их на карты. Через несколько часов вышли к реке, текущей из мелких трещин в камнях. Вода собиралась в ручейки, а те уже сливались в довольно мощный поток, который с глухим рокотом уносился вниз по пробитому в скалах желобу. Передвигаться вдоль такого бурного потока было бы большой глупостью, ведь свежеразмытые породы могли провалиться в любой момент, а заодно увлечь за собой огромные участки окружающих скал. Поэтому до конца рабочего дня пришлось разбить в надежном месте лагерь и досконально обследовать прежние русла. Постепенно на карту ложились все окружающие пустоты, и уже после этого намечался дальнейший маршрут. При этом молодой командир не гнушался посоветоваться со старшими товарищами. Вот это старое русло вполне подходит. Сухое, пологий спуск и постепенное смещение вниз по часовой стрелке. Все-таки хочешь проследовать по пути своего отделенного сознания? По крайней мере, там очень длинные ходы. Может, стоит пройти вот здесь, по этому ответвлению? Согласен, перспективное направление, но давайте вначале дождемся разведчиков с окончательными данными. Герцог Каррангарский ткнул своим карандашом в разложенные листы бумаги. Может, объяснишь мне, почему ты не хочешь до конца исследовать этот тоннель? Кремон отрицательно мотнул головой. Только даром потратим силы и время. Там слишком сыро, и при интенсивных осадках там проносятся дождевые воды. Значит, пустоты свежие и наиболее опасные. К тому же они ведут только наверх. А зачем нам выход на поверхность? Но ведь это направление тоже ведет в сторону, хоть и вниз. Возможно, мы там еще больше времени потеряем. Может и так, но мне показалось, что мы сделаем огромный виток и выйдем примерно вот здесь, на 1000 метров ниже. Все-таки мы решили предполагать, что утерянный путь проходит именно там. Только бы с уровнем не ошибиться, посетовал Бриклазан. На поверхности я ориентируюсь прекрасно, а вот тут обычно сталкиваюсь с большими погрешностями в пространстве. Что у нас с уровнем? Обратился невменяемый к инженеру-колдуну. Тот поднял голову от листа со столбиками цифр и уверенно проинформировал. На данный момент мы действительно движемся по дуге и уже опустились на 100 метров ниже нашего генерального входа. До предполагаемого уровня древнего тоннеля еще 900 метров, если ориентироваться вот на это место в недрах. Конечно, с условием, что спираль дальше будет закручиваться с тем же градиентом. Но ведь ошибки в ваших вычислениях могут быть огромны. Недоверчиво нахмурился герцог Рейни. Нисколько. Мы с коллегой оцениваем возможную неточность в пределах 1-2 метров. Пока доберемся до цели, погрешности могут увеличиться до 10, максимум 20 метров. Отлично. Только ради таких данных можем двигаться еще медленнее. Кремон радовался больше всех и не скрывал своего удовлетворения расчетами инженеров. Или можем ускориться после ночного сна. Не стоит так спешить, возразил инженер-колдун. Мы просто не успеем произвести все замеры. Итак, все записи на ходу ведет ваш егерь. Если бы я знал, в каких условиях придется передвигаться, потребовал бы включить в состав отряда еще двоих наших коллег. Что ж, уже поздно сожалеть об упущенном, констатировал командир отряда. Да и спешить нам особо некуда. Ага, вот и разведчики возвращаются. Все обследованные проходы пометили особой краской. В решающем походе решено было применить одну из последних магических новинок. Специальную бесцветную краску, которой помечался как сам основной путь, так и все его ответвления и тупиковые ходы. Знаки не были видны простым зрением. Фосфорисцирующее сияние замечалось лишь определенным магическим взглядом. Само собой, следы этой краски мог заметить любой колдун, если бы знал о таковой и попытался отыскать ее на скалистой поверхности. Но в обычном случае никто бы не стал экспериментировать перед ничем не примечательными участками породы. Зато помощь, если таковая пойдет по следам отряда, будет продвигаться по маршруту со всеми удобствами, на ходу читая пояснения, да и возвращаться по собственным меткам будет гораздо легче. Для ночного отдыха выбрали словно специально для этого вымытые водой углубления в боковой стенке пещеры. В каждом таком углублении могло расположиться от 2 до 5 человек. Егеря посменно несли ночное дежурство, а все остальные устроились на ночлег соответственно своим предпочтениям. Самое лучшее и удобное углубление выбрал пронырливый, бесцеремонный Валдик. Когда в то же место попыталась прорваться Мирта, телохранитель принцессы заявил тихо, но твердо: «Здесь изволит почивать ее высочество». Разумеется, баронетта Шиловский не подумала спорить или возмущаться, а тут же поспешила отыскать другое место. Пока она раскатывала коврик, рядом с ней грузно опустился Бабу, что было встречено ворчанием и попыткой избавиться от него. «Здесь место только для троих. Странно, здесь и 5 могут улечься», меланхолично ответил гигант. «Но раз ты игнорируешь нашу компанию, то мы с Алехандрой сами присмотрим за нашим командиром». Красавица схватила Трива и нервно посветила по сторонам. «Имел бы совесть, ведь именно ты здесь явно лишний. Тут твоя туша не поместится. Разве не видишь, ссора могла возникнуть на пустом месте, но тут сам невменяемый стал располагаться ко сну и сразу прекратил все разногласия. Мирта, ты ложишься слева от меня, Бабу, справа. Алехандра, вот на этом возвышении. Завтра трудный день, так что всем спать». Улеглись быстро. Как всегда, перед сном Кремон нащупал под отворотом куртки орден и проиграл несколько произвольных аккордов. Казалось, в следующий момент все погрузятся в сон, но уже почти смежившая веки Мирта вдруг неожиданно раскрыла глаза от удивления. «Ой, смотри, там что-то мигает». «Где?» Вынырнув из дремоты, молодой колдун вначале стал таращиться в темноту лагеря, привстав на локте, но баронетта уточнила: «У тебя на груди. Ух ты, да ведь это орден твой, вернее, одна из жемчужин». Действительно, одна жемчужина в верхнем углу королевской награды мигала тускло-зеленым светом. Причем световая пульсация шла с явным затуханием. Невероятно заинтересовавшись таким эффектом, Кремон еще несколько раз набрал произвольные комбинации звуков. Они раздались с привычным опозданием, и после этого жемчужина запульсировала с новой силой. Потом опять стала меркнуть. С помощью последующих сочетаний аккордов удалось еще пару раз усилить свечение, но минут через 5 жемчужина потухла окончательно. «Вот и еще одно свойство у твоей игрушки проявилось», — горячо зашептала Мирта. «Мне кажется, твой орден совсем не так прост, как раньше казалось». «Конечно, не прост, знать бы еще конкретно, что это за свойства и к чему их применять. Может, орден к тебе привык и теперь к музыке готов создавать световую мозаику?» «Вполне возможно», — согласился колдун. «Думаю, это зависит от сложности проигрываемой мелодии. Чем сложней, тем лучше будет светиться, может, и разным цветом. Вот только сложные аккорды я брать не умею. Надо будет после возвращения из похода потренироваться с этой штукой, и тогда она станет воистину непревзойденной игрушкой, как для детей, так и для взрослых», — закончила за него Мирта. «Ладно, это потом. Сейчас спим». Баронетта устало прикрыла глаза, но все-таки прошептала напоследок: «Жалко, что мигает только одна жемчужина». «Странно», — согласился с ней невменяемый, проваливаясь в сон. «Но ведь причин для этого может быть неведомое множество, как и неведомое множество путей, которые предстанут завтра перед нами». Глава 44. Опасные тропы неведомых недр. Ночь прошла относительно спокойно. Лишь однажды недра чуть содрогнулись то ли от далекого обвала, то ли от небольшого землетрясения, что в общем-то не послужило поводом для излишнего беспокойства. Все отлично выспались. С помощью мушек вскипятили утренние напитки, плотно позавтракали и двинулись по намеченному накануне маршруту. Когда уровень понизился еще на 200 метров, начались самые трудные участки пути. Видимо, как раз здесь ночью и произошел очередной обвал, потому что воды реки были запружены и теперь из затопленной пещеры с бешеным урчанием прорывались по боковым протокам. Пришлось искать обходные пути и в итоге вернуться по своим следам и использовать новый обходной тоннель. А там произошла встреча еще с одной подземной рекой, более многоводной. Все бы ничего, но русло второй реки резко уходило влево, явно уводя с намеченного маршрута, и разведчикам пришлось приложить титанические усилия, исследуя окружающие пустоты. Даже к вечеру гипотетического дня так и не удалось отыскать продолжение пути. Благо хоть место для ночевки нашлось приемлемое. Среди мощных пластов дуросовых пород. Уж там можно было не опасаться неожиданной просадки скалы и угрозы оказаться раздавленными. И опять перед сном верхняя угловая жемчужина стала мигать. Недолго, общей длительностью около 20 минут. Но все это время Кремон под пристальными взглядами своих телохранителей пытался извлечь самые витиеватые, по его понятиям, аккорды. Так и не добившись новых световых эффектов от древнего артефакта игрушки, все разочарованно уснули. Игрушка заворожила всех, и всем было чрезвычайно интересно понаблюдать полную гамму разноцветного мигания, которое будет сопровождать затейливые мелодии. Так, по крайней мере, все представляли себе скрытую сущность королевской награды. Да только их догадки и предположения были очень далеки от истины. Третьи и четвертые сутки прошли в бесполезных плутаниях по подземным лабиринтам. Схемы новых проходов бесчисленными паутинами ложились на новые листы бумаги, а нужного прохода найти так и не могли. Уже решили возвращаться к начальному участку, когда одна из групп наткнулась на узкую расщелину, ведущую далеко вправо, и запоздалый уже отряд провел возле отыскавшейся первой реки, но еще метров на 200 ниже предыдущего уровня, из чего следовало, что они благополучно обогнули образовавшиеся завалы и вновь вышли к намеченному маршруту. С отходом ко сну пришлось задержаться до тех пор, пока не вернулись все три группы разведки. Больше всего повезло той пятерке, в которой сегодня находилась наследная принцесса. Именно ей разрешили докладывать, хотя она по должности считалась самой младшей. Река резко ушла влево и практически провалилась в одну из бездонных расщелин. Зато вправо по спирали продолжаются анфилады старых пещер. Местами они основательно разрушены, стены и своды в трещинах, но проходов с избытком. Судя по слою пыли и паутине пещерных паучков, пустоты эти древние и никогда никем не использовались. Ее слова дополнил егерь-колдун. Конечно, пользоваться этими пещерами себе дороже, того и гляди, все рухнет, но пройти с должной осторожностью можно. Поэтому сон был хоть и короткий, но более спокойный и уверенный. И пятый день оказался самым продуктивным в плане пройденного пути. Отряд практически преодолел более половины всего маршрута и опустился до отметки искомых 1000 метров. Однако на ужин пришлось остановиться раньше запланированного времени. Брик Лазан с мощным светляком над головой спешил навстречу основному отряду, возвращаясь из передовой разведки. «Очередная напасть!» Еще издалека с досадой воскликнул он. «Перед нами полузатопленные пещеры. Действительно, такая преграда считалась наиболее сложной. Ведь нужных плавсредств в должном количестве взять с собой в поход не было никакой возможности, а переправа могла оказаться слишком далеко, если вообще существовала». Собравшись у кромки чернеющей воды, эльмитоланы затеяли короткое совещание. Герцог Каррангарский начал недовольным восклицанием. «А ведь так хорошо за сегодня продвинулись. Ничего, этого и следовало ожидать». Инженер-колдун заглянул в сделанные записи. «По нашим подсчетам, мы как раз опустились до уровня вод в озере печали. Не стоит забывать об уходящем в сторону озеро слез потоке воды. И мне кажется, здесь мы столкнулись именно с этими теряющимися в неведомом пространстве миллиардами кубометров жидкости. Если весь нижний уровень Каррангар затоплен водой, то никакие наши красители никогда и не могли всплыть в дельте дальнего озера. Они просто растворяются, смешиваются и бесследно исчезают в здешних подземных океанах. Сколько же здесь воды, трудно сказать без предварительной разведки. Наследная принцесса была обеспокоена более насущными делами. Кто будет разведывать эти пещеры? И как, заметив, что Кремон находится в процессе наблюдения за глубинами, стал отвечать Аздежон Лазан. Насчет как есть определенные трудности. У нас всего два небольших сборных каноэ. В них могут плыть лишь два человека. Естественно, что в разведку пойдут лишь эльмитоланы, потому что лучше пользоваться ночным зрением. Если выход будет найден, также по три человека будут транспортированы на доступную часть найденного противоположного берега, если тот берег вообще отыщется. Намекаешь, что придется нырять в ледяную воду. С веселым сарказмом поинтересовался его заместитель. Чего загадывать? Будем одновременно искать обходные пути. Но в таком случае водный путь всегда предпочтительнее. Хоть немного, но уровень колеблется и образуется зазор под сводами. Такое утверждение каждый решил оспорить по-своему, и между стен пещеры заметалось эхо негромкого, но весьма напряженного спора. Неожиданно Кремон пошевелился и с некоторым удивлением в голосе сообщил: «Мне кажется, из глубины на свет к нам торопятся некие создания». Все разом смолкли, вводя себя в транс и тоже пытаясь просмотреть чернеющую воду. Лишь Вадик благоразумно и настойчиво отодвинул принцессу на несколько шагов от берега и заслонил собой. Мало ли какие создания торопятся на свет, первым определился заместитель герцога Аллан. Да ведь это же рыба, точно такая же водится в нашем озере. Но вы только посмотрите, какие крупные и непуганные здесь экземпляры. Сразу видно, что этих переростков никто не ловит. Его тут же поддержал Бриклазен. Чудненько. Предстоит шикарная рыбалка, и от ухи никто не сможет отказаться. Он повернулся в сторону лагеря и скомандовал своим егерям: «Ребята, кто там ответственный по сетям, тащи их сюда». Однако сети и не понадобились. Полуметровые рыбины подплыли к самому берегу и стали высовывать из воды свои огромные рты, словно ручные звери во время кормежки. Наскоро сделали на древках коротких копий два гарпуна, и вот уже первую добычу с довольными комментариями отнесли в другую пещеру, где решили организовать кухонное хозяйство. В ловле приняли участие все поголовно, точнее, каждый постарался это сделать. Единственное, что остановило истребление рыбьей стаи, мысль, что все не съесть с собой много не унесешь, поэтому командир отряда, глядя, как его товарищи и коллеги толкаются на берегу, пытаясь выхватить друг у друга древки гарпунов, строго скомандовал: «Еще две рыбины, и хватит». Недовольный гул голосов перебил голос телохранителя принцессы. Ее высочество желает облагодетельствовать своих подданных лично пойманной добычей. И Валдик ловко выхватил у растерявшегося Аллана один из импровизированных гарпунов. Получив его в правую руку, Элиза не стала сразу вонзать свое оружие в плескавшуюся у ног рыбину, а протянула руку за вторым гарпуном. «Господин инженер, вы же сами хотите отдать свое право на охоту женщине. Разве не так?» Тот картинно смахнул несуществующую слезу, но гарпун отдал без промедления. И когда все уже решили, что принцесса в очередной раз проявляет неуместную капризность, та обернулась назад и предложила: «Мирта, ну что же ты стоишь? Женщины тоже имеют право посоревноваться с мужчинами. Бери гарпун». Баронетта, до этого стоявшая чуть в отдалении, не заставила себя упрашивать, хотя и метнула короткий взгляд на своего командира. Получив в ответ поощрительное подмигивание, взяла в руки древко метательного оружия и встала на самый край берега. «Не спеши и старательно выбирай цель», — предупредила наследница престола. «Мы обязательно должны посрамить предыдущих браконьеров и добыть самые крупные рыбины. Видимо, к тому времени на свет приплыли самые ленивые и громадные экземпляры здешнего косяка, потому что обе женщины загарпунили чуть ли не метровых рыбин и вытащить на берег таких монстров просто не смогли». Перебрасываясь шутками, им помогли товарищи. В общем, ужин прошел превосходно, и все, кто не стоял на вахте, уснули с приятной тяжестью в сытых желудках. Такой вкусной ухи, по всеобщему мнению, не подавали и на королевских приемах. Уж таким утверждением знатоков можно было верить. После полноценного сна и не менее полноценного завтрака жареной рыбой приступили к тотальной разведке затопленных пещер. Оба каноэ эксплуатировались самым безжалостным образом, что с самого начала привело к частым ремонтам непромокаемых шкур. Ведь разведчикам приходилось пользоваться ночным зрением, а на границе разных стихий это магическое действо кое в чем подводило, заглянуть в воду было невозможно. Острые камни так и норовили продырявить покрытие, и после коротких рейдов приходилось возвращаться и склеивать порезы и проколы. Однако карта затопленных пещер постепенно вырисовывалась. Запутанные водные лабиринты оказались воистину безбрежными и простирались во все стороны. Хорошо, что разведчикам сразу обозначили четкие ориентиры. Искать путь прямо по ходу движения предположительной дуги. По логике на этом уровне должны были показаться либо сплошные породы, либо маломальски пригодный для высадки берег. Попытались найти дорогу и по суху, поверх пещер с озерами, но обнадеживающих пустот там пока не отыскали. Зато движения по воде становились все более действенным и результативным. Колдуны набирались в этом деле опыта и сноровки. Сидящий впереди Эльмитола напускал перед собой в воду две вешки и с их помощью прощупывал пространство перед каноэ, одновременно просматривая все вокруг ночным зрением и подсказывая, куда грести. Его коллега, сидящий сзади, с помощью короткого весла правил шатким суденышком и время от времени помечал магической краской пройденные участки. Естественно, за каждой парой разведчиков вел постоянное наблюдение отделенным сознанием еще один колдун, ориентируясь на тусклый свет маяка на корме каноэ. Видеть ночным зрением в такой магической ипостаси он не мог, помочь товарищам в случае неожиданной опасности – тоже, но зато на берегу в любой момент знали о положении дел на каждом каное. После сытного обеда невменяемый от безделья стал выискивать для себя работу. Просто стоять на берегу и вглядываться в черную воду ему уже надоело. Поэтому он сам решился на заплыв, объявив об этом во всеуслышание. А Сдежон Лазан тут же застолбил за собой место кормового, получив в свой адрес множество завистливых взглядов, а от Мирты еще и несколько несправедливых эпитетов. Новой паре почти час пришлось дожидаться очередного возвращения разведчиков. Нарисовав на карте разведанный путь, они указали на три длинные пещеры, расходящиеся веером. «Вот здесь они и начинаются», — пояснил вернувшийся проводник, «и ведут в них три неприметных грота. Мы туда только заглянули и пометили низкие своды вот такими знаками. Время поджимало, и пришлось спешно возвращаться. Но сейчас мы туда вернемся гораздо быстрее. Нет, вы отдыхайте», приказал Кремон. «Нам тоже не повредит немного размяться. Брик, отправляемся. Только осторожней, не переверни нас, вода холодновата». «Не страшно», — балагурила Сдежон, удобнее перехватывая весло своими цепкими руками. «После пяти дней такой пыльной дороги освежиться не помешает. Согласен, но только на обратном пути». И, уже отплывая от берега, командир отряда дал распоряжение остающимся на берегу коллегам, тем самым проводникам, которые и нашли три новых грота. «Когда вернется второе каное, отправляйтесь нам на помощь и сразу же начинайте исследовать третью пещеру справа. Конечно, только в том случае, если вторая пара не найдет чего-то более интересного и перспективного». Брик Лазан греб так быстро и ловко, словно всю жизнь плавал по здешним пещерам. Путешествовать по полузатопленным лабиринтам, руководствуясь отметками, было почти комфортно, а уж пейзажи открывались порой воистину романтические, и даже в ночном зрении нависающие над самой головой своды обдавали сказочной таинственностью. Завороженный прекрасными видами, невменяемый не преминул полушепотом заметить: «Везет вашему королевству, такую красоту имеете, и утерянный путь не надо искать. Пробьете сюда тоннель, и новые тысячи туристов, катаясь здесь на лодках, полностью оплатит строительство нового пути». «Кхе-кхе», — довольно кашлянул сзади Сдежон. «Идея хороша, но она не только тебе пришла в голову. Так что о своей доле можешь не беспокоиться, вряд ли тебе что-то перепадет». «Нет так нет, но я вот подумал, что со временем в других странах обязательно придумают поговорки типа «Сколько спегатсу не плати, все равно денег на все аттракционы не хватит». А Сдежон сдержанно захихикал, потом поправил: «Скорее всего, так будут говорить обо всем королевстве. Мол, сколько в спегата капитала не вези, все равно на все удовольствия не хватит». «Конечно, так приятнее звучит, но ведь могут и так сочинить. В спегата всем дышать приятно, ведь воздух здесь почти бесплатно». Загребный, услышав эти строки, неудачно опустил весло в воду, и вперед смотрящего обдало холодными брызгами. «Ох, свежо!» — вздрогнул всем телом невменяемый и добавил с некоторым сожалением: «Я всегда подозревал, что военные совершенно не любят поэтов». «Почему же? Хороших поэтов любим». «Ладно, о вкусах не спорит, а вон те дыры, кажется, и есть наши гроты». «Ага, точно, над ними сдвоенные круги, в который править?» «В левый, конечно. Если там тупик, вернемся в средний». Свод нависал так низко, что пришлось практически распластаться в неустойчивой лодчонке и толкать ее, цепляясь пальцами за влажную породу. Метра через три скалы расступились вверх и в стороны, и взгляду открылась длинная, ровная расщелина. Ширина ее не превышала 5 метров, зато высоту определить пока было трудно. Свод, как и дальний конец расщелины, виден не был, ведь ночное зрение не давало возможности осматривать пространство на большие расстояния. «Мне кажется», — пробормотал сзади Сдежон, — «что в этой расщелине и дна нет. Трудно даже представить, какие рыбины там могут водиться. Невменяемый непроизвольно перехватил свои палочки повыше, но постарался ответить спокойным голосом. Хаем, где-то я читал, что глубоководные чудовища всегда нападают на плавсредство сзади. Почему? Они подслеповато ориентируются на тех, кто гребет веслом и делает хоть какие-то телодвижения. Так что мне, не двигаться, не понял Брик, не болтать, ничего, я тебе это припомню. Послышался сзади многообещающий шепот. Постепенно расщелина опять стала сужаться, а свод резко понизился. Потом пошла целая гроздь маленьких, все более мельчающих пещерок, и в конце концов исследователи дошли до такого низкого створа, что от поверхности воды до нависающих скал оставалось сантиметров 20. Оба колдуна внимательно вглядывались в темнеющую даль грота, но только и смогли рассмотреть, что через десяток метров расположена стена. Аздежон смочил руки и взялся за весло. «Ну что, плывем обратно?» «Да нет, надо эту щелочку до конца просмотреть. Чего ее просматривать? Разве не видишь, что там тупик? Да и лодка ну никак не протиснется под сводом». Но на Кремона такие доводы не подействовали. Сам намекал, что пора окунуться, вот и повод есть. «Я только в ту пещерку загляну, и обратно, потом тело прогрею и буду готов дальше собирать пыль». Глядя, как невменяемый быстро раздевается, Брик в сомнении почесал свой нос. «И охота тебе мокнуть, да и отпускать тебя одного не положено. Здесь я командую», — напомнил молодой колдун своему старшему коллеге. «Ты будешь видеть мою голову, я ведь только заплыву туда и осмотрюсь, и сразу обратно». «Ну если сразу». Каной поставили возле удобной скалы, пока-то уходящей в воду, и Кремон ловко соскользнул в чернильную гладь. «Ух, хорошо, ради одного этого стоило искупаться». Он осторожно водил ногами в стороны, но дна так и не нащупал. Тогда, неторопливо подгребая руками под себя, стал продвигаться под нависающий свод. Метров через 5 он вплыл в расщелину и стал осматриваться. Свод выше, но слева тупик, а вот справа такая же расщелина. «Сейчас проверю». С этими словами он скрылся из обзора наклонившегося к самой воде Аздежона. Тот только и сумел, что зашипеть возмущенно вслед. «Куда тебя понесло? Еще заблудишься». Ответа он, естественно, не дождался и, проведя в томительном ожидании долгих 10 минут, стал раздеваться с ворчанием. «Ну что за человек, обязательно в каждую шейтерову задницу залезть должен, юнец». Он уже собрался погрузиться в воду, когда каной качнуло легкой волной. Судя по всему, последнее восклицание было услышано. «Это кто, юнец?» Выплывший из-под низкого свода Кремон грозно вращал глазами. «О, господин командир, не обращайте внимания, это я о своем вспомнил», — стал кривляться Брик. Совершенно голый, он тем не менее не был осмеян, а, наоборот, услышал в ответ похвалу. «Молодец, быстро разделся. Там справа такой же свод, потом большая пещера, затем налево еще одна пещера, но уже чуть выше и просторнее, а дальше видна целая анфилада пещерок, переходящих в расщелину, подобную той, по которой мы сюда добрались. Нужно их обследовать. Вплавь, топим каной и тащим под водой. Нам надо только под тремя сводами проплыть и протащить плавсредство за собой. Затем выльем воду и с комфортом поплывем дальше». Как бы то ни было, но продолжение пути нашлось, и Аздежон горных егерей не стал спорить. Умело прикрепил себе на затылок маячок для отделенного сознания далекого теперь коллеги, вложил одежды в непромокаемые пузыри, скользнул в воду, и без особых усилий уже вдвоем колдуны черпнули бортом необходимое количество жидкости. Как и описал Кремон, очень скоро они добрались до больших пустот, вновь приготовили свое утлое суденышко, забрались в него и, чтобы согреться, стали одеваться, но делать это оказалось сложнее, чем раздеваться, и друзья уже было решили так и разведать здешние места в голом виде, все равно на обратном пути вновь мокнуть. Однако, представив, как будут над ними потом посмеиваться боевые товарищи, все-таки постарались придать себе пристойный вид. Новая расщелина опять перешла в несколько маленьких пустот, а потом сразу открылась огромная пещера, дальняя часть которой представляла собой полого поднимающуюся над водой сушу. И первое, что увидели на ней эльмитоланы, были длинные деревянные мостки, которые квадратом нависали над мелким участком берега. Бегло осмотрев мостки с близкого расстояния, Брик в возбуждении зашептал: «Здесь явно кто-то живет, мостками пользуются постоянно. Смотри, и на берегу целые стопы корзин». Кремон уперся руками в деревянный настил и бесшумно выпрыгнул наверх, затем попытался расшатать мостик. Доски хоть шелохнулись, но стояли крепко, держится. Брик, я пройдусь по берегу. Если кто появится, лучше нам пока им на глаза не попадаться. Так что если не успею вернуться, спрячешься вон за тем мысом. Он набежал весь берег и также бесшумно вернулся к товарищу. Кажется, люди здесь бывают довольно часто. Под скалами масса заготовленных дров, остатки корзины развешаны непонятные веревки и много следов от кострищ, причем есть и свежие. Я даже здесь запах слышу. Нашел три выхода, но два запылены и в паутине, видимо, ими не пользуются или они ведут в тупик. Но вон там, справа, вполне рабочий и часто используемый тоннель, 1,80 м в высоту и 2,5 м в ширину. Я сейчас очень осторожно постараюсь в него заглянуть, а ты отплыви на середину и смотри по обстановке. Все это говорилось с таким расчетом, чтобы находящийся здесь сознанием их коллега услышал все. Однако последний приказ относился только к нему. Если вдруг мы отсюда уплывем, постарайся находиться здесь до тех пор, пока хватит сил, или пока не увидишь что-то сверхординарное. Раздав приказы, невменяемый рысью устремился к рабочему тоннелю, а Брик Лазан стал поспешно выгребать на середину лагуны. И лишь только он это сделал и оглянулся, как увидел поспешно выскочившего на берег командира. Тот знаками показал: «Срочно уходи за мыс», а сам поспешил к заброшенному и неиспользуемому ответвлению. В этот момент из главного прохода стало появляться свечение и послышался нарастающий гул голосов. Аздежон успел убрать каноэ за пределы прямой видимости, молниеносно привязал его за выступающий скальный рог и улегся на дне. Если уж и наблюдать за спешащими сюда хозяевами, то лучше это сделать отделенным сознанием. Тем более, что ни одной лодки на берегу замечено не было. Сознание опытного колдуна не успело проскочить в уже ярко освещенный тоннель. Прямо ему навстречу на берег вышли здешние хозяева. Похоже, это и были те самые таинственные обитатели каррангарских недр, потому что с первого взгляда на их головы стало ясно. Именно эти контуры были мастерски выведены на двух шлемах с надписью «Пускай сияние Занваля порадует твои глаза». И именно мордочки этих созданий зарисовал великий путешественник и исследователь Ханкар на страничках своих записок. Перед тремя колдунами во всех подробностях предстали представители неведомого науки и истории таинственного племени. Сразу было понятно, что это прямоходящие и вполне разумные существа. Хотя когда они становились на все четыре лапы, возникало сильное сходство с животными типа больших лемуров или гигантских опоссумов. Да и шерсть их очень была похожа. Густая, с плотным подшерстком, цвет ее варьировал от темно-серого с остальным отливом до светлых тонов, в которых явно просматривались седые пряди. На нижних четырех полых конечностях были большие, довольно грозного вида когти, тогда как передние конечности вполне справлялись с теми же функциями, которые выполняют у людей руки, несмотря на то, что имели по три пальца. Особое внимание к себе привлекали головы. Они очень напоминали некий гибрид лица человеческого ребенка и чуть вытянутой мордочкой симпатичного олененка. Только коротко стоящие ушки да длинные, торчащие в сторону, усы придавали им нечто лисье. Выражение лица было умильно детски наивным. У всех трех наблюдателей одновременно возникло неприятное воспоминание о находках в пещере Шурпана. Как могли те 17 человек напасть на этих симпатичных созданий? Как могли зверски отрубить им конечности и потом варварски снять шкуры? Преступников настигло вполне справедливое возмездие за такое кощунство. Однако на берегу происходило что-то очень странное, и три невидимых местным жителям наблюдателя сдали и ужаса следили за неприятной сценой. Первыми к воде подошли два довольно мощных создания. Ростом они казались выше всех, примерно 1,60 м. Каждый держал в передних конечностях копья и ярко светящие трево. Встав по сторонам от мостков, осветители замерли с, казалось бы, полным равнодушием, а за ними на берег выплеснула целая толпа более мелких и явно изможденных сородичей. При этом они, как ни странно, оживленно и радостно переговаривались между собой и с вожделением поглядывали в сторону озера. У каждого из них за спиной была уже знакомая корзина, доверху наполненная, судя по всему, мелкими растениями. Наблюдателей покоробило то, что сзади носильщиков весьма бесцеремонно подталкивали копьями еще трое существ, видимо воинов, потому как они были опоясаны ремнями и увешаны дополнительным оружием в виде мечей или кинжалов. Эти самые воины покрикивали громче всех, причем говорили на весьма сносном общем наречии, что, учитывая совсем нечеловеческое строение рта и короткие шеи, показалось наблюдателям необычным. Хотя, с другой стороны, могут ведь говорить на общем и сарфиты, и колобы, и даже драконы с баларами. Тем временем все носильщики выстроились на квадрате мостков и ловко стали сеять в воду принесенную в корзинах зелень. Что тут началось? Еще до того вся поверхность рядом с ними волновалась от высовывающихся на воздух громадных ртов, а теперь вообще началась давка и драка за каждую крошку корма. Оказалось, что местную рыбью фауну здесь регулярно и весьма обильно подкармливают, а в следующие моменты стало ясно, для чего подкармливают, да еще и сопровождая яркой подсветкой. Достав из-за спины длинные гарпуны, воины тщательно выбирали какой-нибудь экземпляр, вонзали в него гарпун, а затем резким движением вытаскивали на мелководье. Носильщики радостно подхватывали добычу, добивали трепещущую рыбу камнями и сноровисто грузили в корзины. Обезумевшая от крови и пищи рыба и не думала уходить от берега. Наоборот, из глубин выплывали все большие и большие по размерам монстры. Как ни странно, воины их не трогали, продолжая бить лишь живность средних размеров. Минут за 40 корзины были переполнены, а чтобы рыба не выпадала, еще и обвязаны сверху чем-то наподобие ткани. Один из невозмутимых осветителей выкрикнул неразборчивую команду и величаво прошел в тоннель. За ним ручейком потянулись носильщики, согнувшиеся под тяжестью корзин. При этом воины так и норовили кольнуть копьем самых слабых или нерасторопных соплеменников. Завершал шествие второй осветитель. Перед тем, как войти в тоннель, он остановился, еще раз внимательно осмотрел берег и демонстративно принюхался. Ему явно не понравилось что-то в окружающих запахах, но задерживаться больше он не стал. Чуть погодя, огромная пещера вновь погрузилась в полную темноту. Колдуны поспешили навстречу друг другу. Подрагивающий от возбуждения Кремон вышел на мостки и чуть не в полный голос стал совещаться с командиром горных егерей. «Нет, ты видел, это ведь они, и Ханкар их видел своими глазами, однозначно, но почему ни слова о них не сказал, ни одной строчки не написал, мне кажется, потому и не написал, чтобы живым остаться. Эти конвоиры мне совсем не понравились. Похоже, у них тут царят весьма жестокие нравы». Невменяемый с досадой оглянулся на тоннель, в котором скрылись местные рыбаки. «Зря я не дал нашему коллеге команду проследить за ними до конца. Эх, сглупил. Да и нам надо было на ноги не срываться, можем ведь еще успеть. Успокойся, вполне возможно, что нашему коллеге давно пришлось вернуться назад, может и рыбалку до конца не досмотрел, ведь мы здесь очень долго и заплыли далеко, а сила у него была одна, сам он сюда вряд ли сможет вернуться сквозь темноту, значит, будет ждать нас там, возвращаемся». Но его молодой коллега уже сделал шаг в сторону берега. «Да я только одним глазком». Тут уже Аздежон Лазан не выдержал и сдавленно зарычал. «Да ты чего, совсем одурел, видел, как они вооружены, а что еще у них есть, знаешь, может они тоже шкуры коллекционируют, а ты вот так, нахрапом, хочешь все сразу выведать. Уймись и будь рассудителен, и не забывай, что ты командир». Невменяемый при напоминании о шкурах быстро уселся в каной и, дождавшись, пока Аздежон выговорится, спокойно констатировал. «Раз я командир, то ты не имеешь права на меня кричать, будешь за это наказан потом, а сейчас пошевеливайся, на ужин бы успеть». Обратный путь они проделали гораздо скорее, а в лагере их встретили обрадованные товарищи, гудящие словно растревоженные ули. Эль Митолан, сопровождавший их отделенным сознанием, на остатках силы дотянул до окончания рыбалки, вернулся в свое тело и сразу же выдал увиденную информацию. После этого все разделились на две группы, споря между собой о том, что предпримут невменяемый с Лазаном. Часть во главе с принцессой доказывала, что исследователи не остановятся и пройдут до конца таинственного тоннеля, который ведет к поселениям местных аборигенов. Но большинство, которое возглавил опытный Филисрейне, все-таки верили, что здравый рассудок возобладает над авантюризмом и оба колдуна вернутся в лагерь, чтобы более основательно подготовиться к следующей разведке.